Страница 263. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Правда ли, что монголы завоевали Китай? Великая стена. Продолжение. Великая стена от Шопхинфу на запад до крепости Дзя-Юй-Гуань содержит длины 3950 ли. Построение ее относится к 15 и 16 столетиям. Звено сей стены, простирающееся от Шопхинфу на юго-запад и потом на северо-восток до озера Хуа-Мачи на 1770 ли, построено было в 1472 году. Но как большая часть военно-поселян, охраняющих границу, имела землепашество по северную сторону сей стены, то в 1504 году построена нынешняя стена, а прежняя осталась внутри, под названием Второй стены. Звено, простирающееся от Хуа-Мачи на северо-запад и потом на юго-запад до военного поселения Со-Цяо-Пху длиной на 930 ли, построено в разные времена. Половина сего звена, простирающаяся от Хуа-Мачи до города Нин-Ся-Фу на 520 ли, построена в 1530 году вместо старой стены и называется в отношении к западной половине восточной стеной. Прежде бывшая стена, оставшаяся внутри, простиралась на северо-запад на 360 ли и построена была в 1470-х годах. Далее на юго-запад по Желтой реке на 130 ли нет стены. Вторая половина звена, простирающаяся от Нин-Ся-Фу до Со-Цяо-Пху, содержит 410 ли и называется западной стеной. Далее, на северо-запад Великая стена простирается до Тху-Мынь-Пху на 410, от Тху-Мынь-Пху до Сань-Ча-Хэ на 120, от Сань-Ча-Хэ до Джэнь-Фань-Синь на 150 ли. От Сири до Шань-Дань-Сян на 180 ли. Звено от Хуа-Мачи до Шань-Дань-Сян, объемлющее 850 ли, построено в 1590-х годах и названо новой Великой Стеной, в том значении, что прежде всей стране не было Великой Стены. В области Лян-Джеу-Фу находится внутренняя стена, которая от Со-Цяо-Пху идет на юг по западному берегу Желтой реки до военного поселения Пхин-Фань-Пху. Потом идет на северо-запад до города Пхин-Фань-Сянь и оканчивается неподалеку от вершины реки Гу-Лан-Хэ. Страница 264. Сия стена называется второй пограничной стеной, Чубянчен, содержит 1400 ли протяжение и построена в 1592 году после вышеупомянутой новой стены. От Шэнь-Дань-Сян до города Гань-Джеу-Фу звено Великой Стены содержит 100 ли. На всем пространстве находится четверо ворот и несколько десятков застав, укрепленных водяными и сухими рвами. От Ганчжоу-Фу, далее на северо-запад, цепь гор служит естественным оплотом на 75 ли. От сих гор на северо-запад Великая Стена простирается до реки Эдзиней на 180 ли. От Эдзиней на запад до реки Тхаулайхэ опять нет стены, а горы служат оградою со стороны степей. От Тхаулайхэ Великая стена идет на юго-запад и оканчивается по южную сторону крепости Цзя-Юй-Гуань. Великая стена, простирающаяся от Шань-Хай-Гунь до желтой реки в Шо-Пхин-Фу по вершинам высоких гор, первоначально составляла земляной вал, который по существу своему не мог долго существовать. Строение крепостных и городских стен из кирпича и гранита введено в Китае при династии Мин уже в конце 14 столетия. Итак, восточная часть Великой Стены, простирающаяся на северной границе в губернии Джили, по свидетельству Жербильона, построенная из кирпича и камня, есть произведения XV и XVI столетий.